Глава 8. Аля. Утром бабушка Тая встала рано. Я слышала, как она недолго покружила по избе, мелкими шагами пересчитала половицы, а затем шаги стихли. Легонько стукнула входная дверь, и я осталась одна. Тишина нежно коснулась кожи, не то что ночью, когда она, тяжело навалившись, вдавила в матрас. Было страшно двинуться, перевернуться сбоку на бок, чтобы не нарушить безмолвие старого дома, случайно не подслушать странный шорох или скрип. Утром все проще. Утром всем звукам доверяешь. Я выглянула из-за полога. Солнечный свет чертил квадраты на полу, на краске, исцарапанной ножками табурета. Часы показывали 7 утра. Я свалилась на рыхлую комковатую подушку и проспала еще до 10, после чего, наконец, показалась бабушке Тае. Она возилась с цветами прямо под нашими окнами. «Бабушка, доброе утро! Тебе помочь?» Она провела рукой по блестящему от пота лбу и сдвинула платок повыше. «Да чего тут? Я управлюсь. Ты в баньку иди, я как раз затопила. А то ведь скоро выезжать. Полотенце твое я уже туда отнесла, на скамейке лежит. Ты только голову береги, баня совсем осела. Я уже сама потолка касаюсь, тебе-то и не выпрямиться». Бабушка Тая стянула перчатки в пупырышках, кинула их вместе с тяпкой на землю и проводила меня до бани. Мы спустились вниз по холму, перешли дорогу, по которой ехали вчера, и направились к маленькому покосившемуся домику. Я думала, это амбар, но это была бабушкина баня. Амбары бабушка Тая тоже мне показала. Они выглядели как избушки на курьих ножках, стояли сразу за баней. Теперь уже заколоченные, ненужные. Того и гляди, встанут и побегут, как курица по двору. В крошечном помещении стояла духота. Горячий воздух вперемешку с ароматом мяты, видимо, от веника, трудно было вдыхать. Тело сразу стало мокрым. По шее потекли струйки пота. Я брызнула прохладной водой на деревянные доски себе под ноги, чтобы стало полегче. Из щели между половицами вылез большой черный муравей. Я плеснула еще немного воды, чтобы его смыть. Длинные волосы промывала так долго, что спина устала, а голова закружилась. Выйдя из бани, я наконец-то смогла разогнуться. За тесными, пышущими жаром стенами стоял чудный день. От реки тянуло прохладой, и прямо с полотенцем, закрученным на мокрой голове, я отправилась к обрыву по вытоптанной от нашей избы тропинке. Я пришла на то же место, где ночью видела женщину. Ни людей, ни звуков, только скрипели кузнечики. На берегу под кустами голубела перевернутая лодка. Напротив — обездвиженная река, оцепенелый лес. Вдруг сзади зашелестела трава, и моей ладони коснулось что-то влажное. Белая лайка с туго закрученным в баранку хвостом тыкалась в мою руку своим мокрым носом. «Откуда ты взялась?» — спросила я и почесала ей голову. Вместе мы пошли обратно к дому. Собака не отставала. Я смотрела в окна нашей избы, но видно было только отражение неба и ничего из того, что происходило внутри. В какой-то момент за нами увязалась оса. Я побежала, собака припустила за мной. Оставить лайку за дверью у меня не получилось, поэтому вместе мы прошли в комнату. Бабушка Тая засмеялась, сказала, что это соседская псинка, которую она иногда кормит, потому что Алексей с Антониной про нее забывают. Она понесла собачью еду на улицу, я села за стол. Порцию для домового бабушка Тая так и не убрала. Завтракали мы молча. Я ела вчерашние калитки, бабушка постукивала ложкой о дно тарелки с жидкой кашей, сидя в полоборота, в полухо обращённая ко мне, полуха к сериалу по телевизору. После завтрака мы спустились по угору к поленнице, где вчера нас высадил автобус. У выцветшей красной нивы курил мужчина. Светлые джинсы и куртка болтались на тощем теле. Небритое загорелое лицо выглядело помятым, будто на него наступили грязным башмаком. «Алексей, уж виделись, так не здороваюсь. Это внучка моя, Аля. Помнишь ее? «Смотри, как выросла», — сказала бабушка Тая, улыбаясь, щуря на солнце глаза. «Доброе утро», — сказала я. «Да какое утро? День на дворе. Вы, городские, вечно спите до обеда», — криво улыбнувшись, только половиной рта захрипел Алексей. «А что выросла, не то слово. Мать красавица была, помню. Ты вся в нее, значит?» Он подмигнул. Я зачем-то улыбнулась вслед за бабушкой Таей и залезла на заднее сиденье. Она пристегнулась, я повторила за ней. В салоне пахло куревом и бензином. Повсюду налипла белая собачья шерсть. На приборной панели стояли три иконки. «Осторожный я водитель, не боись», — сказал Алексей и тронулся по проселочной дороге, вздымая пыль. Я услышала лай и обернулась. Белая собака о чем-то гавкала нам вслед. С угора у соседской избы. Редакция газеты «Пинежье» находилась в Карпогорах, где я вчера сошла с поезда. Ехать чуть больше часа, если быстро. «Значит, с Архангельска к нам пожаловала», — начал Алексей. «Дочка у меня тоже в Архангельске живет. Врачом хочет стать. В мединститут поступила. Знаешь, может?» «Знаю. Он у нас один». «А ты, значит, журналист?» Он посмотрел в зеркало заднего вида и поймал мой взгляд. «Пока только планирую». «В Пинежье Верка редактором работает. Одноклассница наша. Могу замолвить за тебя словечко. Уверен, не откажет. Всю школу за мной бегала». «Алексей, скажешь тоже», — усмехнулась бабушка Тая. Алексей снял джинсовку и кинул ее на пассажирское сиденье рядом. Острый, как клюв птицы, локоть посмотрел в нашу сторону. «Ты смотри, совсем выхудал», — сказала бабушка Тая. «Не ешь, что ли?» «Да мамка совсем плоха. Не варганит нифига. Сама ест, только что икоты иёная просит. В тот раз курицу ей притащил, она аж с перьями сожрала». «С перьями?» — вырвалось у меня. Я повернулась к бабушке. Она положила свою руку на мою и покачала головой. «Это он болтает», — тихо сказала она мне, а затем неодобрительно обратилась к Алексею. «Курицу-то, небось, улюдки с Женькой попёр?» «Ага, мамка так орала, поди да не сопри». «Узнают ведь, скандалить будут». «А вы, Таисия Степановна, не балабольте, вот и не узнают», — вдруг озлобился и сквозь зубы заговорил сосед. «Молчу, соседушка, слова от меня не услышишь», — только добавила бабушка Тая, и весь оставшийся путь она действительно молчала. Молчали и мы с Алексеем. Условное шоссе, на котором едва могли разъехаться две машины, было проложено через монолит леса. Сосны росли так близко, руку протяни, обдерешься о грубую кору. Дорога походила на стиральную доску. Вчера в автобусе это не так сильно ощущалось. Ниву же трясло нещадно. Алексей непрерывно затягивался. Я хотела приоткрыть окно, чтобы развеять табачный дым, но пыль из-под колес белой пеленой стояла в воздухе, будто туман. Не знаю, что делало наш путь более мучительным. Удручало и молчание, и запах сигарет. Мы подъехали к двухэтажному зданию из кирпича. Редакция газеты находилась в местном доме народного творчества. У крыльца рядом с пандусом, сколоченным из досок, стояла группа моих ровесниц в длинных фиолетовых юбках и золотых жилетах поверх белых блузок. Они болтали, теребя в руках бордовые ленты. Одна вплетала другой бант в длинные русые волосы, быстро обвивая сияющим на солнце атласом толстые вьющиеся пряди. «Ой, краса какая! Это девчонки наши репетируют к Метище», — глядя в окно, сказала бабушка Тая. «Метище?» — спросила я, рассматривая их наряды. «Праздник наш ежегодный. Девчонки наряжаются в старинную одежду, танцуют вместе с ребятами. Раньше в этот день молодые люди сватались. Ой, а может, ты с ними станцуешь? Познакомилась бы с девчонками». «Не уверена, что у меня получится», — сказала я. «Как это не получится? В тебе же наша кровь, Пинежская», — засмеялась бабушка Тая. Я улыбнулась. Мне нравилась простая и предсказуемая бабушка Тая. Ей не нужно было ничего доказывать, как Изи. любовь и теплоту которой приходилось заслужить. Бабушке Таи достаточно того, что я ее внучка, и уже за это мне полагался пирожок. Алексей посигналил, и мы с бабушкой вылезли из машины. Вместе с нами выплыло облако курева и стало медленно растворяться в безветренном, нагретом солнцем воздухе. Где-то рядом оводы дребезжали, как гитарная струна, шуршали юбки поворачивающихся в нашу сторону девушек. Девушки молча рассматривали нас в упор, хотя если бы кто-то сейчас сделал фото, в общую панораму не вписались бы именно они в своих традиционных костюмах на фоне здания из кирпича. Им же казалось, что это мы потревожили обыкновенное течение дня. «Здрасте, баба Тая!» — крикнула та, что плела другой волосы. «Ой, Нюта, здравствуй!» — откликнулась бабушка. «Какие вы красивые! Готовимся!» Бабушка Тая хотела сказать что-то еще, но на крыльце показалась женщина, рукой она прикрывала глаза от солнца, хмурилась, тень падала на ее лицо, на пальцах чернели следы краски. «Из окна машину увидела. Решила выйти сразу к вам. Привет, Лёш. Незачем сигналить, девиц наших пугать». Женщина мотнула головой в сторону моих ровесниц. «Нынче все пугливые, а, Верка? Ты такой не была», — высунулся из окна Алексей. «Ну, давайте. Попозже заеду». Женщина махнула ему рукой и обратилась к нам. «Таисия Степановна, здравствуйте. Давно не виделись. С самого выпускного? А это, я так понимаю, наша Аля. Я Вера Павловна». Вера Павловна подала руку и пристально на меня посмотрела. Я уже видела этот взгляд вчера в автобусе. Она, как и все, искала в моем лице черты мужчины, которого знала когда-то давно. Щеки мои стали горячими. Казалось, горит все мое тело, и Вера Павловна вот-вот одернет свою руку, которую я пожимала. Но она замерла, и взгляд ее застыл. «Как на Егора моего похоже, да?» Голос бабушки Таи просочился между наших рук, которые мы тут же разомкнули. «Не то слово, Таисия Степановна», — качая головой, сказала Вера Павловна. «Ну, пойдем?» — предложила бабушка. «Конечно», — кивнула Вера Павловна, распахивая перед нами дверь. Мы вошли в прохладный холл. Бабушка Тая сказала, что заглянет в мастерскую, где шьются костюмы для Митища. Мы с Верой Павловной поднялись в ее кабинет на втором этаже. Я присела на стул у распахнутого окна, за которым смеялась птица. От письменного стола, за который села Вера Павловна, доносилось гудение старого компьютера. Вера Павловна больше не выглядела растерянной. За своим столом она явно нашла твердую почву, которую моя схожесть с отцом ранее сделала зыбкой. «Аля, прошу прощения, что разглядывала тебя. Не ожидала я, что ты будешь так похожа на него». «На него». Вере Павловне даже не нужно было называть его имя. Мы обе знали, что здесь, на Пиниге, он все время будет стоять у меня за спиной. Впервые в жизни я чувствовала его дыхание на затылке, его черты на своем лице. Их рисовали взгляды давно знакомых с ним людей. «Ничего». «Знаешь, я ведь помню тебя маленькой». «Правда?» «Да? Видела тебя с твоей матерью. Мне очень жаль, что вам все нормально». «Можно сказать, я его даже не знала. Вы, наверное, знали его лучше меня». «Совсем его не помнишь?» «Ну да, тебе же было всего 2». Мы помолчали, она смотрела мимо меня, на него за моей спиной. Я сказала, «Может быть, обсудим мою практику?» «Конечно». Вера Павловна собралась, на ее лицо снова опустилась тень, которая шла изнутри. «У нас в Суре, это село на том берегу, идет реконструкция Никольского храма. Туда приехал студент из Петербурга, тоже на практику. Вообще он художник, а здесь помогает строителям по мелочи, штукатурит, работает как грузчик. Может быть, что-то он и будет расписывать, какие-то иконы, я точно не знаю. Но в любом случае, интересно было бы взять у него интервью. Пусть расскажет о своей учебе, о том, нравятся ли ему наши края, как он здесь живет, что ест, чем занимается в свободное время. В общем, поговори с ним, а там посмотрим, что интересного он тебе расскажет, хорошо? Даю 4 дня. В пятницу утром приезжай. Я почитаю, что получается, и доделаешь работу здесь. Я пока подумаю, куда тебя посадить. Все поняла?» Я кивнула. «Просто поезжай в Суру к Никольскому храму и спроси студента, его там знают. Зовут Матвей». Всю дорогу обратно в Лавелу я сжимала сиденье руками. В ладони впивались иголки жесткой собачьей шерсти. Бабушка Тая с Алексеем все так же молчали. Я тоже боялась заговорить. И своим первым заданием не могла поделиться. И Алексея про поездку в Суру спросить не решалась. Но обязательно надо было договориться, прежде чем Угор разведет нас по соседним домам, чтобы вечером Алексей не выпил, смог рано встать и отвезти меня на ту сторону реки. Полтора часа вопрос крутился в моей голове. Я все шлифовала и шлифовала его, несколько раз открывала рот, глотала табачный дым и молча закрывала. Так я промаялась до самого последнего момента, решившись, когда мы уже подъезжали к бабушкиной поленнице. Мне дали первое задание — взять интервью у студента из Питера. Он приехал ремонтировать храм. «Алексей, отвезете меня завтра в Суру?» «В Карпогоры мне не надо до пятницы». «Как интересно! Вера молодец какая! Алексей, отвезешь внучку?» Вместо ответа Нива жестко тормознула. Алексей открыл окно и закричал. «Мать, в дом иди!» На участке между избой бабушки Таи и избой Алексея рядом с черемухой стояла старая женщина. Она размахивала руками, прямо как ночью на обрыве. Я оглянулась на бабушку Таю, хотела понять, что происходит. Мы смотрели друг на друга, а затем услышали, как стукнула передняя дверца Нивы. Услышали, как быстрые шаги зашаркали, сминая под своей тяжестью траву, как сиплым голосом сын приказал матери возвращаться в дом, как замычала, упираясь, мать. Услышали, как мужской голос рявкнул, матернулся, как женское мычание стало резче и громче. Затем что-то грохнуло, и по угору к нам скатился утробный звук, будто там был кто-то третий. Что-то протащили по траве, скрипнули петли, раздался хлопок, все оборвав. На угоре повисла тишина. Внутри Нивы тоже. Только жирная муха ошалело билось о стекло рядом с моим лицом.